Глава 130. Верхний уровень. Космос. Так вот, именно над холодным морем Баффина и происходила инициация зеркала. И, кстати, несмотря на огромные размеры, раскрылось оно за 8 секунд. И это было не какое-то перекрытие норматива. Плановая операция, доказывающая, что когда-тошние 4 часа машинного времени потратились не напрасно. Зеркало с плечом в 350 метров развернулась точно в заданном перпендикуляре и плоскости. И вообще-то проворачивающееся внизу Северное море не имело к происходящему никакого отношения. Разве что косвенно, поскольку посредством этого подвешенного на 1300 километрах зеркала оно теперь как бы составило общую систему еще с одним расположенным на севере морем – Карским. Именно там, в Карском, обязалось произойти взаимосвязанное с космосом событие. Вообще-то, данный спутник можно было подвесить как выше, так и ниже указанной орбиты. В каждом из вариантов имелись свои плюсы и свои минусы. Например, поместив зеркало выше, получилось бы существенно расширить границу власти зеркала. Однако этому противостояли геофизические ограничения планеты. Начиная с высоты 3000 километров, влияние нижнего радиационного пояса Земли на распространение сигнала становилось существенным, даже в экваториальной зоне, а в районе полюса оно ощущалось на гораздо меньшей высоте. Кроме того, увеличение расстояния вело к увеличению рассеивания излучения. Это получилось бы нейтрализовать ростом размеров зеркала, но ведь оно и так находилось в границах возможностей технической цивилизации человека. Тогда, может быть, следовало вывести микроспутник на более низкую орбиту? К тому же, это существенно удешевило бы запуск. Однако, поскольку зеркало имело военное назначение, последний аргумент не должен приниматься во внимание. А помимо, низкая орбита мало того, что уменьшала зону поражения, так еще вместо усиления эффекта за счет приближения приводила к обратному действию. Ведь там, внизу, имелся воздух, в том числе нижние, очень плотные слои. И значит, чем ближе к перпендикуляру пронизывал атмосферу луч, тем меньше он подвергался ее влиянию. Так что в данном случае, как везде и всюду, выбирался оптимальный консенсус. Конечно, выпущенный с Карского моря луч проходил атмосферу под довольно пологим углом, но та цель, в которую он должен попасть после отражения, находилась существенно выше плотных слоев воздуха, так что сильному влиянию воздушной среды он подвергался лишь единократно, и то в период максимальной концентрации и мощи. Ничего не скажешь, это была очень продуманная в плане физики акция. Самое интересное, что с точки зрения детектива, она была продумана тоже очень неплохо. Здесь сочетались и выкристаллизовывались в нечто общее и детектив, и физика одновременно.